Часть вторая. Виражи судьбы. Все-таки люди, на удивление, парадоксальные существа. Вся человеческая жизнь состоит из перемен. На свет рождается беспомощный младенец, он меняется с каждым прожитым днем, растет, взрослеет, умнеет. Когда человек перестает увеличиваться в размерах, то начинают стремительно меняться обстоятельства его жизни. Парни и девушки вырываются из-под родительской опеки, поступают в вуз или сразу начинают работать, находят друзей, влюбляются, расстаются, создают семью, рожают детей. И все это означает перемены, порой едва заметные, иногда резкие и поразительные. Однако люди почему-то до безумия боятся изменений. Любых, даже к лучшему. Готовы годами терпеть жуткие неудобства, лишь бы не меняться самим и ничего не менять вокруг себя. Я не являюсь исключением из данного правила, что не мешает мне ему удивляться. Говорят, у китайцев есть проклятие. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Честно говоря, я много лет считала, что на самом деле его придумал кто-то из советских мастеров художественного слова. Созданное иностранцами у нас всегда ценили охотнее, чем отечественное. Но умный человек однажды сообщил мне, что у китайцев действительно есть такое проклятие. Просто его перевели не совсем верно. Более точный вариант — чтобы в твоей жизни никогда не заканчивались перемены. Пробивать эту инфу в сети мне лень, так что не знаю, правду ли сказал умный человек. Его ведь никто не обязывал откровенничать со шлюхами. Но, честно говоря, советская версия перевода мне нравится больше. Эпохи перемен могут быть очень разными. От революции 1917 года в России до революции хиппи в Америке. Так что однозначно приветствовать эпоху перемен, наверное, не стоит. В итоге можно получить как много хорошего, так и темный ужас. А вот перемены в жизни не заканчиваются никогда. Если это произошло, ты уже умер. И, по-моему, проверять в сети мне лень. Даже кто-то из китайских философов говорил что-то вроде: что не меняется, то мертво. Но большинство людей, включая меня, отчаянно боятся любых новшеств, делая все возможное и невозможное для того, чтобы законсервировать привычный порядок вещей. Если бы это хоть кому-то удалось, мы вполне могли бы по-прежнему питаться лишь сырым мясом или миллионами умирать от любых эпидемий или путешествовать исключительно в дилижансах. Уйма нового и полезного появилась за время существования человечества лишь потому, что бесстрашные одиночки находили в себе силы сражаться за перемены. Увы, большинство людей плевать на многотысячелетний опыт мировой истории. К счастью, жизнь их не слушает. Перемены регулярно случаются абсолютно с каждым человеком. Как бы упорно ни прятался он в уютной ракушке, время все равно рано или поздно придет и вытряхнет рака-отшельника на солнышко. Меня это радует во всех случаях, когда не касается меня лично. Говорю же, люди — парадоксальные существа, и я не являюсь исключением из данного правила. Глава первая. Философия в будуаре. Осень наступила словно по расписанию, в середине сентября. Две недели москвичи радовались почти летней погоде, а утром 14-го небо затянули свинцово-серые тучи, плавно обтекавшие громады небоскребов, задул пронизывающий до костей холодный ветер, а на пересохшие газоны пролился ледяной дождь, который через пару часов превратился в ливень. К этому времени я уже вернулась в Москву из своего любимого гнездышка. Как ни странно, мной снова заинтересовался модельный бизнес. Я участвовала в показах одного из наших лучших модельеров, так что клиенты иного рода получали у Стасика от ворот по ворот. Зато моя витрина в Инстаграм пополнилась новыми превосходными снимками, что повлияло на увеличение количества подписчиков и, соответственно, повысило мой рейтинг в бизнесе. Отказываясь сейчас от клиентов, я вовсе не впадала в чистоплюйство. Век как модели, так и дорогой шлюхи короток, и мой уже подходил к концу. Наверное, правильнее было бы напоследок оторваться и хватать все, что дают. Разумеется, я нередко задумывалась, что стану делать, когда выйду в тираж. Об этом, кстати, в свое время размышлял и Эйнштейн модельного бизнеса, основатель нашего агентства, и позаботился о воспитанницах. Помнится, я уже говорила, что нас учили не только тому, что необходимо для высококачественных эскорт-услуг, но и многому другому, согласно нашим интересам и способностям. Поэтому почти все мои выбывшие из бизнеса бывшие однокашницы и коллеги, за редким, может быть, исключением, оставались на плаву. Часть выпускниц нашей школы и после выхода в отставку продолжали службу в той же сфере, но уже не рядовыми исполнительницами, а капитанами и майорами, определяющими стратегию и тактику бизнеса. Предоставление интимных услуг экстра-класса – дело совсем не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Его организация требует ума, знаний, множества полезных связей и немалых усилий. Так что головастые и небрезгливые дамы с опытом работы всегда будут очень кстати. Другие возвращались в свои родные города, создавали там школы моделей по образу и подобию «Альма-Матер» и принимались аккуратно, но сильно ломать девчонок. Так же, как когда-то сломали их. Но, разумеется, большинство девушек по завершении карьеры начинали самостоятельную жизнь, не имеющую никакого отношения к школе. Одни поступали в престижные университеты и приобретали востребованные профессии или начинали свой бизнес в иных областях, становились дизайнерами интерьера или одежды, открывали свои бутики или какие-нибудь рекламные агентства. Другие удачно выходили замуж, третьи, с особенно крупных гонораров, покупали хорошую квартиру в Москве, а то и несколько, сдавали и жили на вырученные деньги где-нибудь за границей. Были и те, кто спивался или подсаживался на иглу, но подобных оказались единицы. Тем, кто прошел такую школу жизни, как у нас, уже не просто было сломаться. Все эти варианты я знала и примеряла на себя, но ни один из них мне по тем или иным причинам не годился. Я не чувствовала в себе желания заниматься бизнесом, никаким, но менее всего хотела оставаться в сфере секс-услуг. Варианты, связанные с родной школой моделей, агентством, где я работала, и людьми, имеющими к ним хоть какое-то отношение, отпадали в полуфинале. Все это после выхода в отставку я собиралась забыть как страшный сон. Учеба в вузе меня тоже не особенно привлекала. Ну хорошо, заплачу я за нее, причем, скорее всего, неоправданно много, а потом... Шансы найти интересную и высокооплачиваемую работу, мягко говоря, невелики, а пахать за копейки на левого дядю нет никакого желания. Отъезд за границу тоже не вдохновлял. Пусть я и неплохо зарабатывала, но много и тратила. В нашей профессии необходимо постоянно поддерживать товарный вид, и это очень и очень недешево. Сбережения у меня имелись, но на хорошую жизнь на Западе их точно не хватило бы, а Восток меня не привлекает. Да, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде, Камбодже, Индонезии, на мои сбережения можно жить совсем неплохо и чувствовать себя королевой, но при этом быть абсолютно чужой для всех местных и совершенно не понимать их. Словно с инопланетянами общаешься. А еще нужно непременно помнить, что услужливые азиаты, которые так приветливо улыбаются и низко кланяются, продадут тебя с потрохами за 10 баксов любому, кто захочет заплатить. Винить этих людей я не могу. В странах Азии царит такая жуткая нищета, что, по-моему, местные должны люто ненавидеть всех туристов, хотя бы потому, что те каждый день едят досыта. Уж не знаю, как азиаты на самом деле к нам относятся, но спиной к ним я поворачиваться не рискну. Но еще меньше всех перечисленных выше перспектив меня вдохновляет возможность выйти замуж, особенно за мечту всех российских идиоток, за олигарха. Я слишком хорошо помню Мари. Нет, я не хочу сейчас думать о Мари. Я не хотела вспоминать о плохом, поскольку и так чувствовала себя крайне неспокойно, хотя причин для этого не наблюдалось. Наоборот, дела шли очень и очень прилично, а Инстаграм пополнился новой порцией удачных фоток, способных привлечь самых взыскательных клиентов. Но каждый час, каждую минуту, каждую секунду я ожидала чего-то страшного, словно совершила какую-то ошибку и напрочь забыла о ней. Например, взяла кредит и не заплатила вовремя, или не выключила утюг, убегая утром из дома. Испортившаяся погода усиливала тревогу. Я пыталась понять, что со мной происходит, но не могла. Неужели проблемы с Васей, сейчас уже счастливо разрешившиеся, обострили мой хронический невроз? Я не знала, а времени вырваться к психологу не было. Через 4 дня после начала непогоды позвонил Стасик и сообщил, что меня хочет видеть один человек. Назову его Прохор Пахомыч. Показы у модельера уже близились к завершению, и я решила принять приглашение. Пахомыча я знала давно, и по сравнению с большинством моих клиентов, это был золотой дядька и в смысле щедрости, и в смысле интимных требований. Пахомыч, как всегда, пригласил меня на свою дачу в Новой Москве и прислал за мной водителя на Понтиаке. Обожаю эту машинку, похожую на помесь чемодана с бронетранспортером. У нее уютный кожаный салон и хорошо подобранный бар. Водитель ас неразговорчив и любит хорошую музыку. Дача Пахомыча тоже очень приятное место. Дизайн интерьеров старомодный, но без старья и без уклона в богатство. Всей этой цыганской роскоши позолоты, которую я терпеть не могу. Просто невероятно уютный дом. Неяркие тона, приглушенное освещение, удобной мебели ровно столько, сколько нужно. В общем, самое то для релакса. Пронимает даже шлюху во время исполнения ею служебных обязанностей. Сам Пахомыч, хоть и перевалил за седьмой десяток, выглядел бодрячком и поддерживал хорошую форму. Он уверял, что его сердце работает как часы, а все остальное, в общем-то, зависит как раз от сердца. Пахомыч медленно заводился, но в силу того, что он уделял должное внимание гигиене, это было почти не противно. В тот вечер Пахомыч расположился в кабинете. Выбор места встречи заранее извещал меня о настроении клиента. Если он ждал меня в спальне, значит, хотел расслабиться. В гостиной собирался отпраздновать успех. Свидание в сауне подразумевало быстрый и грубый секс, встреча в кабинете означала, что у Пахомыча проблемы, и сбрасывать напряжение он намерен долго и упорно. «Проходи». Пахомыч сидел в кресле во главе длинного стола для переговоров, на котором был сервирован полдник, коньяк, кофейник, выпечка и конфеты. Стояла также хрустальная пепельница с дымящейся в ней гаванской сигарой, которую хозяин время от времени подтягивал. «Садись. Тебе коньяк в кофе или...» «Или...» — бросила я, усаживаясь в кресло, стоявшее на противоположной стороне стола. Мне совсем не хотелось хлебать коньяк в начале вечера, но встреча в кабинете подразумевала определенные правила игры. К счастью, рюмочки для коньяка были размером с наперсток. Пахомыч умел отделять игру от реальности, и за это я его особенно уважала. Принято считать, что богатство развращает, и это действительно так. Все логично. С одной стороны, люди, срубившие много бабла, нередко начинают считать себя особенными и мечтают потратить деньжище на что-то экстраординарное. К сожалению, очень немногим приходит в голову, например, построить больницу с самым современным оборудованием или высадить новый лес взамен втихаря проданного китайцам, или вложить средства в исследование талантливого ученого. Все это слишком сложно и требует долгого вникания в суть проблем. А хочется чего-нибудь невероятного, необыкновенного, такого, чтобы раз — и ух! С другой стороны, если есть спрос, будет и предложение. На контакт с богатенькими буратинами выходят люди, готовые оказывать им абсолютно ненужные, обычно еще и вредные, услуги за безумные деньги. И сразу становится и раз, и два, и ух, и эх. Один буратинка начинает литрами хлестать дорогущее спиртное — виски, коньяк, херес, столетние французские вина. На деньги, которые стоит один эксклюзивный бутылек, могла бы год жить семья в российской провинции. Другой увлекается азартными играми и, разумеется, ставит на кон не мелочь, а миллионы. Третий подсаживается на запрещенные мерзости с членовредительством, вроде подпольных гладиаторских боев или постановочных изнасилований. А самое популярное развлечение богатеньких буратинок, разумеется, наркота во всех видах. Организовать ее доставку клиентам сравнительно несложно. Конечно же, при условии, что организаторы имеют очень хорошие связи в самых разных слоях общества. И чем больше деревянненький владелец зелененьких употребляет дури, тем больше и больше ее хочет. Конвейер, однако. Финал буратинок всегда одинаков. Заканчиваются либо деньги, либо жизнь. Я понимаю, на Западе немало состоятельных людей живут так же, как и у нас, практически в прямом смысле сжигая свои миллионы. Знаю и то, что помочь беднякам гораздо сложнее, чем кажется. Как ни странно, подарки мы все воспринимаем как должное и испытываем к благодетелям не признательность, а недовольство их скупостью. И не надо говорить, что считать деньги в чужих карманах — дурной тон. Мне это известно не хуже, чем вам. Более того, я очень сомневаюсь, что сумела бы толково распорядиться по-настоящему крупными суммами, если бы получила такую возможность. Но даже кошке не запрещается смотреть на короля, а уж шлюхи тем более. И иногда очень больно видеть, как неплохие в сущности люди, поймавшие птицу удачи в прямом и переносном смысле, пускают на ветер свои деньги и свою жизнь. Блин, да что такое со мной сегодня? Вроде бы вчера не ела крабов и не пила текилу, а на философию пробила совсем уж неприлично. Так вот, Пахомыча я очень уважаю за то, что он, если и начинал когда-то швырять деньги на ветер, то очень быстро спохватился и вовремя остановился. Такое по силам немногим, поверьте. А ведь соблазна всегда хватало. В советские времена Пахомыч служил в Госнабе. Ох, и крутая это была контора, судя по его рассказам. В начале 90-х, в отличие от моих коллег, не растерялся, а из грязи Госнаба прыгнул в князи оптово-розничной торговли. Когда рынок постсоветской России насытился товарами, Пахомыч вовремя срубил фишку, переобулся в воздухе и переквалифицировался в принцы банковского дела, а через некоторое время стал настоящим королем инвестиций во всевозможные прибыльные проекты. Думаю, даже из краткого пересказа этапов жизненного пути Пахомыча видно, насколько нервной всегда была его работа. Наверняка часто хотелось и расслабиться, и оторваться по полной, а желающих помочь с отрывом, разумеется, хватало с избытком. Как Пахомыч не сорвался, для меня загадка. Большинство тех, с кем он начинал, уже давно покойники. Убиты братками, умерли от передоза или от болезней, вызванных всевозможными излишествами, от цирроза печени до СПИДа. А мой сегодняшний клиент жив и практически здоров. Слабость у него лишь одна. Пахомыч обожает общаться с дорогими шлюхами в точности так, как цеховик 80-х годов прошлого века общался бы с девчонками-ПТУшницами. Объясняю для тех, кто не въехал. Как криминальный, других большую часть советской истории в стране не существовало, бизнесмен с девушкой из неблагополучной бедной семьи, учащейся в ПТУ. Других странностей и закидонов у Пахомыча, к счастью, по минимуму. Меня это вполне устраивает. Спасибо перестройке и гласности. В те годы было снято немало фильмов, показавших будничную жизнь первого в мире социалистического государства без прикрас и глянца. Так что можно без малейших проблем выяснить, какой стиль одежды и поведения особенно порадует Пахомыча. Вот и сейчас я прекрасно знала, что делать. Ну, за успех! Произнесла я нараспев, улыбнулась, молодецки опрокинула в себя рюмочку, а потом захихикала. «Ух ты! Ядреное пойло!» Потом занюхала коньяк рукавом и тряхнула головой так, чтобы застучали висюльки на огромных фиолетовых клипсах из пластика. Где я их откопала, это отдельная история. После этого неторопливо встала с кресла, лениво сняла псевдо-леопардовый плащик и повесила его на спинку стула. Оставшись в черной мини-юбке, сетчатых колготках, туфлях на высоченных каблуках и цветастой кофте с короткими рукавами и огромным вырезом. Макияж, до боли напоминающий боевую раскраску индейцев племени Сиу, разумеется, тоже полностью соответствовал образу. Честно говоря, не понимаю, зачем девушки 80-х годов добровольно красились столь жутким образом и надевали на себя этот ужас. Но если верить тогдашним фильмам, все было именно так. Да и Пахомыч явно ловил дикий кайф от моего кошмарного облика. На ходу сбрасывая туфли, я направилась к большому кожаному дивану и уселась на него, поджав под себя ноги. Пахомыч затянулся сигарой, очень довольный происходящим. «Чё, совсем достали, уроды?» — сочувственно спросила я. Наши с ним кабинетные посиделки всегда начинались с сеанса словесной психотерапии, плавно переходящего в массаж. Жесткий, но без нанесения мне телесных повреждений. Когда Пахомыч немного успокаивался, то наваливался на меня, как медведь, и делал то, ради чего, собственно, и вызывал. Точнее, для каждого места встречи существовала своя собственная поза, абсолютно неизменная. — Угу, — ответил он. — Не жизнь, а темный ужас. Никакого просвета. Вообще никакого. — Чё так? В этом месте мне, согласно имиджу, следовало закурить, что я и сделала. Естественно, не сигару, а ментоловую сигарету. ПТУшницы 80-х от них были без ума. «Зажимает!» — бросил Пахомыч сквозь зубы, а затем обозвал обидчиков парой нелестных и нецензурных эпитетов. «Кто посмел тебя обидеть, солнышко?» — промурлыкала я с сочувствием, смешанным с удивлением. Ответ я, пожалуй, знала, но правила игры есть правила игры. «Кто, кто? Дед Пихто!» — рассердился он. «Ты как маленькая, честное слово. Государство родимое зажимает. Кто еще? Разве не видишь, что творится?» Я пожала плечами. «Не, не вижу. Я девушка простая, в ваших хитростях не разбираюсь». «Дура ты, Ника», — снисходительно проговорил он. «Думать иногда полезно даже таким, как ты. Если корову без конца доить, какое-то время молока будет хоть залейся, но потом она все-таки сдохнет». «Что, ввели этот, как его, прогрессивный налог?» — осведомилась я, старательно наморщив лоб. «Типун тебе на язык! Только этого не хватало!» «Что же тогда?» «А, откаты выросли!» «Холодно! Не угадала!» Вы не поверите, но его действительно занимал этот разговор, он не чувствовал ни фальши, ни идиотизма ситуации. «Наоборот, сейчас затишье какое-то. Большие шишки все важные вопросы перекидывают на потом. Велят приходить через неделю или через месяц. А дела стоят. Страшно шаг лишний сделать. Вдруг за него-то и спросят». «Понятно. Да, не весело». Я щелчком пальца стряхнула пепел. «Тогда, может, отдых себе устроишь? Съездишь к теплому морю на пару недель, а тут все как раз утрясется». «Ага». Пахомыч опять нецензурно выругался. «Уеду на юга, понежусь под солнышком, местных девок потискаю, а когда вернусь, узнаю, что весь бизнес в мое отсутствие отжали». «Да». Я изобразила, что всерьез задумалась. «Слушай, а чё ты так за бизнес цепляешься? У тебя денег хватит не только внукам, но и правнукам. Еще останется, чтобы прикупить футбольную команду, победителя Лиги Европы или лучшую конюшню Формулы-1. Продай бизнес к чертовой матери и уезжай в Европу или в Штаты. Живи в свое удовольствие, отдохни по-человечески». «Сейчас бизнес за настоящие деньги не продашь». Он скривился. «За бесценок только. А мне жалко. Столько лет в него вбухал, столько сил. И уезжать мне некуда. На Западе уже не развернусь, возраст не тот. Да и правил местных не знаю. А безделье не по мне. Видел, как люди, и очень толковые, от безделья за месяц спекались. Нет уж, где родился, там и помру. И будь что будет». «Да. Если уж Пахомыч заговорил о смерти, ситуация и впрямь кирдык. Но иначе на каждый кирдык у нас найдется что-то с винтом. Тяжелую артиллерию я использовала лишь в самых крайних случаях. Похоже, сейчас время для нее как раз и пришло». «Да, дела». Вздохнула я, затушила сигарету и достала из декольте пластинку жвачки. Шурша изо всех сил, освободила ее от фольги и засунула в рот. Немного пожевала, выпустила пару пузырей и сочувственно произнесла. «Эх, судьба индейка, жизнь копейка. Тоскуешь, небось, по госснабу-то? Все тихо, мирно, зарплата огромная, служебный автомобиль, служебная дача. Жрачки хоть завались в спецпайках». «В заказах», — поправил он сурово. «В заказах была жрачка. Действительно, хоть завались. Икра черная и красная, балыка сетровый и мясной. Чай не грузинский, а индийский, со слоном самый настоящий. Масло сливочное, вологодское, финский плавленый сыр Виола в пластиковой коробочке. Шпроты, да не такие, как сейчас. Не химические, а по-настоящему копченые. А вот сыр был так себе. Даже сегодня в обычном супермаркете в России можно получше найти. Разумеется, такие шикарные заказы не всем продавали, а только тем, кто перед советской властью отличился. Госснабовцам, например». «Круто!» — восхищенно пропела я и еще раз чпокнула жвачкой. Но он не повелся. «Не круто!» — отрезал Пахомыч. «Потому и не хочу я туда. Совок, то есть. Ты его не застала, вот и не знаешь, что это было. Если совсем коротко, потолок в 2,65, а больше ни-ни. Зарплаты, премии, пенсия — все о себе узнаешь в тот день, когда в институт поступаешь. Хочешь — режь, хочешь — куй. Ничего не изменишь. Путь наверх только один — по партийно-комсомольской линии. То есть не совсем, конечно. Если ты знаменитый ученый или спортсмен, или там актер, режиссер, власти могли иногда смотреть сквозь пальцы на твою несоветскую жизненную позицию. Но талантливых людей мало. А что было делать таким, как я? В науках — ноль, в искусстве — ниже ноля. Для спорта грыжей не вышел. Вот и приходилось строить из себя идейного комсомольца, верного ленинца, чтоб эта сволочь сгнила в своем хрустальном гробу. Врать друзьям, врать коллегам, врать начальству, черное называть белым, в упор не замечать очевидного, придуриваться. Себя-то не обманешь, конечно, и такая тоска брала, слов нет никаких. Хотели-то люди тогда того же, что и сейчас. Денег побольше, дом хороший, телок. А заработать можно было только ложью. Она позволяла почти безнаказанно воровать у народа. Что делать оставалось? Лгали, воровали и на богатую жизнь себе и близким зарабатывали. Но тяжело это было. Говорить одно, думать другое, делать третье. Многие спивались, и на высоких должностях тоже, потому что не выдерживали постоянной лжи. «А сейчас, значит, не воруете?» Я не выдержала и ненадолго вышла из образа. «Чисты аки ангелы?» «Воруем», — сквозь зубы ответил он. «Но тут два смягчающих обстоятельства имеются. Во-первых, изменить ситуацию несложно. Если бы нас правильным, а не грабительским налогом обложили, плюс всех проверяющих надзирателей послали к ядрёне-матрёне, государство бы гораздо больше денег с бизнеса получало, чем сейчас. Но чиновникам выгоднее непомерными налогами всех предпринимателей в тень загнать, а потом с них взятки стричь себе в карман. Придут во власть нормальные люди, дело живо поправится». «Где ж таких найти?» — вздохнула я. «Проблема, согласен», — вздохнул и Пахомыч. «Если рулить станет человек кристально чистый, его жулики живо вокруг пальца обведут. А если новый рулевой хоть в чем-то слабину даст и от честности отойдет, быстро во взятки втянется, и все станет как прежде. Но в других странах как-то наладили дело и не расстреливали никого особо. Просто изменили правила игры, и жизнь стала нормальная. Значит, и у нас такое возможно. Не настолько это жуткие перемены, чтобы от них страна развалилась, как в 91-м». «А второе смягчающее обстоятельство?» Я даже жевать забыла, так мне стало интересно. «Второе?» — он улыбнулся. «Ты, Никушка, 80-е и начало 90-х только по фильмам знаешь, а привыкла совсем к иному. Даже вообразить не можешь, что это такое, когда в продуктовом магазине прямо на полу торгового зала с октября по апрель огромная непросыхающая лужа воняет, и никто ее не подтирает, потому что всем пофиг. Не знаешь, что такое очереди за дефицитом через весь магазин. Сколько же времени в них бабы теряли, сколько сил и нервов. И крики эти вечные. Вас тут не стояло, я ветеран, мне без очереди. Отпускаем только по килограмму в одни руки, товар заканчивается. Сейчас многие ругают наши контрсанкции. Говорят, полки магазинов опустели. Поверь, Никушка». Если бы в любой сегодняшний супермаркет зашел советский человек, не только работяга, но и госснабовец, то в обморок бы упал. От шока. Решил бы, что в раю оказался или в коммунизме. Десятки видов сыров и колбас, свежее мясо и рыба, икра, шоколад, конфеты, фрукты, причем не только яблоки, но и бананы с ананасами. И все это без очередей. В советские времена не только на периферии, в Москве даже о таком и не мечтали. И плевать всем было бы, что большая часть нашего нынешнего изобилия — химия сплошная без вкуса и запаха. Главное, есть жрачка в магазе, не надо за ней давиться в очередях, не надо перед продавцами унижаться. Пахомыч закусил губу, закрыл глаза и немного помолчал, а потом вновь заговорил. В начале 90-х я одним из первых додумался в Москву бананы возить. Тогда и с мясом, и с маслом, и с молоком проблемы были, а я за бананы взялся. На меня многие как на дурака тогда посмотрели, думали, разорюсь. А фиг им. Покупал в Африке за бесценок, возил контрабандой, здесь продавал недорого. Ох, как же люди на мои бананы накинулись. Сам много раз видел. Идет женщина средних лет, хорошо одетая, или мужик, тоже видный из себя. Идут и видят на улице прилавок с бананами. Подходят, как зачарованные, покупают одну штуку или килограмм, сколько зарплата позволяет, и прямо на улице чистят банан и едят с совершенно невозможным выражением лица. — А чё такого? — удивилась я. — И сейчас на улице многие в охотку бананы жуют с удовольствием. — Не понимаешь ты, Ника, — вздохнул он. — Другое поколение. В Советском Союзе банан на улице съесть было все равно, что на Марс летать. Да, понемногу и тогда в страну завозили и продавали. В основном в Москве и в Питере. Но далеко не каждый день, не на каждой улице и не на каждом лотке. А я исполнил самую заветную мечту детства нескольких поколений советских людей. Дал им возможность съесть столько бананов и ананасов, сколько захочется. По сравнению с грехами моими, это мелочь, конечно, но и не совсем пустяк все-таки. Он снова помолчал. А то, что даже сейчас при контрсанкциях полки российских магазинов полны и покупатели в очередях не дерутся, и есть второе оправдание для нашего воровства. Не намного сейчас люди лучше живут, чем при совке, совсем не намного. Но унижаться им теперь приходится гораздо меньше, чем прежде. И это тоже серьезно. Тут уж кому как. Я сама удивилась своему гневу, но быстро опомнилась. Хотя, наверное, все равно многое от человека зависит. Есть люди, которые никакой власти не кланяются, а другие, наоборот, под любого прогнутся. Характер — это судьба. — Не знаю, — произнес Пахомыч задумчиво. — По-моему, от судьбы тоже немало зависит. Хотя и характер не пропьешь. Один даже на самой высокой должности проституткой выглядит. А другая... Он заговорщически подмигнул мне. Вот тебя, Ника. Я совсем не воспринимаю, как... Ну, ты понимаешь. Я вздохнула с облегчением. Похоже, клиент не только перестал думать о смерти, но и вспомнил, зачем, собственно, меня пригласил. Это замечательно. «Ты совсем не воспринимаешь меня как проститутку?» Я очень дружелюбно оскалилась. «Ну да, эскорт не проституция, вот только назвать то, чем я занимаюсь, можно как угодно. Хоть секс-миссией, суть все равно не изменится». «Не скажи. Ты в Японии была?» «Неа. Там в почете бэби-фейс и большие буфера, а у меня ни того, ни другого». «Да я не про то!» А туристом, туристкой, то есть? Не была, но уже поняла, к чему ты клонишь. О гейшах мне хочешь рассказать? Ага. А ты, выходит, о них знаешь. Ну, а то. Мне уже давно надоело играть в ПТУшницу. У меня вообще очень широкий кругозор. В школе моделей нам дали прекрасное образование. Вот и замечательно. Тогда сама понимаешь, в Японии гейш уважают. «Ты имеешь в виду не гейш, а ойран?» Я снова улыбнулась, а Пахомыч поперхнулся дымом сигары. «Гейши развлекают клиента всеми возможными способами, кроме секса. А вот ойран делают то же самое, что и гейши, плюс постель. К ойран в Японии относятся намного лучше, чем на Западе к проституткам, но с гораздо меньшим уважением, чем к гейшам». Пахомыч слушал меня, чуть приоткрыв рот от удивления. Даже про сигару забыл. Я наконец-то опомнилась и одернула себя. Мы же очень далеко отклонились от обычного сценария наших свиданий, что не есть хорошо. Метка хэштег «мыслящая шлюха» почему-то никогда не канает. Ну ладно. Главное, клиент перестал думать о смерти, Остальное приложится. Я начала соображать, как переобуться на ходу, чтобы вновь вернуться к образу тупой ПТУшницы из 80-х, но придумать ничего не успела. У меня зазвонил телефон.